Но ведь ты такой же Зеландонии, как и я. Почему ты считаешь, что мне здесь не место? Во-первых, ты так никого и не полюбил, верно? Во-вторых, если бы это и произошло, ты предпочел бы вернуться вместе со своей избранницей к родным пещерам. Вот-вот. Ответь мне, почему бы нам не прихватить с собой Джетамио? Умелая, умная, да и постоять за себя может. Такой и должна быть жена настоящего Зеландонии. Ты бы видел, как она охотится. Можешь не сомневаться, она выдержит и такой переход. Видишь ли, я не хочу попусту тратить время. Ведь на это путешествие у нас уйдет целый год. Я нашел свою женщину и хочу с ней жить. Просто жить, понимаешь? У нас будет своя семья, свой очаг. Что случилось с моим братом? Совсем недавно он хотел добраться до устья Великой Матери. Когда-нибудь я там окажусь. Спешить мне теперь некуда. Ты же знаешь, оно находится достаточно близко. Скорее всего, я отправлюсь к морю вместе с Доландо. Он выменивает у тамошних жителей соль. Возможно, мы прихватим с собой и Джетамио. Ей нравится путешествовать. Главное, чтобы отлучка была недолгой, иначе она начнет скучать по дому. Она любит свой дом. Матери своей она так и не увидела, и едва сама не умерла от паралича. Главное для нее ее дом, близкие ей люди. Я понимаю ее, Джандалар. Она очень похожа на моего брата. «С чего ты это взял?» — хмыкнул Джандалар, стараясь не смотреть брату в глаза. «Ты влюбился, я нет, только и всего». Высокий блондин заулыбался. «Сарению настоящая красавица. Дарво нужен отец. Он уже и сейчас умеет оббивать неплохие кремневые орудия. Представляю, что будет потом. Большой брат, я знаю тебя уже не первый день. То, что ты живешь с какой-то женщиной, не означает того, что ты ее любишь. Я знаю, что тебе нравится мальчонка, но разве это достаточный повод для того, чтобы остаться здесь и взять себе в жены его мать? Может, я не прав, но я твердо знаю одно, тебе лучше уйти. Отправляйся домой. Можешь взять в жены женщину с детьми, которых ты станешь учить обработке кремня. Это уже твое личное дело. Главное, возвращайся домой». Не успел Джандалар ответить своему брату, как к ним подбежал запыхавшийся мальчик лет 10. Высокий и худой, он поражал не по-мальчишески красивыми и тонкими чертами лица. Его русые волосы были прямыми и мягкими, карие глаза светили с умом. «Джандалар!» — выплел он. «Где только я вас не искал! Доландо готов, речные люди ждут!» «Скажи им, что мы идем, Дарво!» — ответил высокий блондин на языке племени Шарамудои. Мальчик понесся вперед, братья же чинно последовали за ним. Неожиданно Джандалар приостановился и с улыбкой, свидетельствовавшей о его искренности, добавил: «Настало время исполнения желаний, маленький брат. Честно говоря, я предполагал, что ты выкинешь что-нибудь эдакое. Но должен заметить, избавиться от меня тебе не удастся. Не каждый же день твой родной брат находит женщину своей мечты. Нет, ради любви, Донии, я просто обязан присутствовать на этой церемонии». Лицо Танолана озарилось улыбкой. «Ты знаешь, Джандалар, когда я впервые увидел Джетамио, я принял ее за дух матери, явившейся ко мне для того, чтобы скрасить мое путешествие в тот мир. Я готов был идти за ней куда угодно. То же самое я могу сказать и сейчас». Джандалар, шедший за Танланом, нахмурился. Решимость брата следовать за женщиной куда угодно встревожила его не на шутку. Тропа петляла по крутому склону, поросшему густым темным лесом, поднимаясь все выше и выше. Вскоре они вышли из леса и оказались у подножия каменной стены, которая привела их к краю высокого утеса. Вырубленный людьми проход вдоль стены был настолько широким, что позволял разойтись идущим навстречу друг другу людям. Джандалар по-прежнему следовал за братом. Оказавшись на краю утеса, он увидел далеко внизу широкую полноводную реку Великая Мать, вид которой неизменно вызывал у него содрогание, хотя они и провели всю эту зиму с племенем Шамудои в пещере Доландо. И все-таки он предпочитал этот открытый путь всем остальным.